рассвет. С тех пор люблю тебя одну, такой, как ты, на свете нет. Но что случилось, не пойму, куда ушли все наши дни? Зачем все нужно и кому? Ведь мы теперь совсем одни. Когда со мною тишина встречает утренний рассвет, я понимаю, без тебя ни в жизни счастья больше нет. И повернуть бы время вспять, сказать прости, сказать забудь. Я не хочу тебя терять, я так хочу тебя вернуть. Любовь нам дарит наслаждение, и так становится легко. Целуешь страстно, нет сомнения, забыть такое тяжело. Разлука к нам пришла нежданно, а мы ее совсем не ждали. Мы повели себя так странно, и наше счастье потеряли. Когда со мною тишина встречает утренний рассвет, я понимаю, без тебя мне в жизни счастья больше нет. И повернуть бы время вспять, сказать прости, сказать забудь. Я не хочу тебя терять, я так хочу тебя вернуть. Вернуть бы время вспять, сказать прости, сказать забудь. Я не хочу тебя терять.